Другие твари пробуждаются от сна с мыслью о пище. Тупаи, похожие на белок, но с длинными острыми мордочками и розовыми носиками, которые непрерывно подрагивают, будто стрелка счетчика Гейгера, снуют по ветвям и перебегают с дерева на дерево по лианам, опутавшим все стволы своими петлями, словно катаются по американским горам. С первого взгляда простительно принять тупаю за неудачную помесь белки и крысы, и вы бы, пожалуй, удивились, а, возможно, и возмутились, скажи вам кто-нибудь, что перед вами ваш родич. А ведь тупая сродни многочисленной группе приматов, объединяющей и лемуров, и человекообразных обезьян, и аборигенов, и членов парламента. Больше того, от таких вот милых зверьков и произошли все приматы, но посмотрите на них, когда они громко вереща что-то друг другу, или уплетая жуков с развязностью дебютантки, дорвавшейся до перепелов, мечутся среди листов, не видно, чтобы они мучились угрызениями совести. А вот другой ночной бродяга, толстый Лори, чем-то напоминающий маленького серебристо-розового игрушечного мишку. Его огромные совиные глаза глядят на вас из-за веток, с таким отчаянием, словно Лори находится на грани острого и необратимого нервного расстройства. Впечатление усугубляется тем, что глаза зверька окружены полоской темной шерсти, как будто кто-то наставил ему синяков. Обычно Лори передвигается с живостью и прытью пожилого и весьма тучного священника, страдающего грудной жабой и вросшими ногтями. Подобная медлительность помогает подкрадываться к добыче, но она обманчиво. Попробуйте-ка поймать Лори на дереве, он разовьет поразительную скорость. Следом за Лори появляется Бинтуронг, странное создание, смахивающее на неряшливо сделанный коврик, с любопытными раскосыми глазами и кисточками на ушах. Вот он бредет по ветвям с видом лунатика, используя свой цепкий хвост как якорь во время остановок. Его мельница все перемелит — плоды, зеленые орехи, древесных лягушек, птенцов, яйца. Он все пожирает с великой охотой. Бинтуронг тоже принадлежит к числу злополучных созданий, которым китайцы приписывают волшебные свойства. Спрос на кровь, кости и внутренности бинтуронга огромен, и численность этих миролюбивых, безобидных, абсолютно лишенных каких-либо магических свойств животных, непрерывно сокращается. Но вот все жители леса на ногах, и тогда, наконец, появляются самые внушительные слоны. В жаркую дневную пору они стоят, покачиваясь, и дремлют в каком-нибудь прохладном уголке. Теперь же стряхнули оцепенение и бредут в свои угодья. Огромные серые тени так легко скользят сквозь подлесок, что слышится только слабый шелест листвы, словно от ласкового ветерка. Подчас слоны идут через заросли настолько тихо и осторожно, что вы заметите их лишь по звуку, над которым они не властны, гулкому протяжному бурчанию в животе. Слоны обожают воду, и даже самые пожилые степенные матриархи и патриархи стада при виде водоема превращаются в игривых котят. Мы имели возможность наблюдать и снимать старую самку с детенышем, которого она под вечер привела к речке, чтобы освежиться. Войдя в воду, она остановилась в раздумье, точно проверяла температуру, потом сделала еще несколько шагов и медленно легла. В это время малыш, замешкавшийся на крутом спуске, тоже подошел к речке и от восторга взвизгнул потешным фальцетом, напоминающим звук жестяной дудочки. Затем он бросился в воду и поспешил к матери. Она лежала на боку, неторопливо поливала себе спину и голову. Для нее тут, конечно, было неглубоко, не то что для малыша. Впрочем, глубина его не испугала. Он, знай себе, шагал, пока не скрылся с головой. Только хобот торчал из воды, будто перископ. Вот он дошел до матери и, радостно повизгивая, вскарабкался на ее влажный бок. И тут началась игра в подводную лодку. Слоненок нырял и кружил под водой, атакуя мать с разных сторон, а она ловила его хоботом